стукачок еще старого закала. Такие в 37-м половину страны в лагеря отправили. А вот и та самая лепешка. Следователь достал из сейфа экзотический артефакт. Я долго разглядывал лепешку из муки грубого помола с загнутыми вверх краями. Вся ее поверхность была испещрена чертами и резами, как новгородская береста. На всякий случай я попросил у Леонова фотографию лепешки, надеясь на досуге заняться ее расшифровкой. «У вас есть флешка?» — поинтересовался Леонов. Я молча кивнул. «Ну, тогда нет проблем». Он достал цифровой фотоаппарат и сделал несколько снимков под разными ракурсами, поворачивая коржик в свете настольной лампы. «Готово!» Мы скачали фотографии на флешку, и я продолжил расспросы. «А что же отчудил старичок перед своей безвременной кончиной?» — поинтересовался я, надеясь месяца за два состряпать из этого всего приличный детектив. «Письмо написал самому президенту». «РФ? А какому еще? Не Ющенке же!» «Да еще передать в собственные руки. Пусть спасибо скажет, хотя он уже ничего не скажет, что мы его самого никуда не передали. А это письмо? Где оно?» «В спецотделе. Там таких писем знаешь сколько. Мы с ним по-дружески побеседовали, но старик совсем чокнулся. Обладаю, — говорит, — тайной мирового значения. Выдайте визу на проезд до Тибета. Ну, в общем, как в песне. Отпустите меня в Гималаи». Да, неприятное совпадение. Едва человек заявляет о тайне, как вскоре умирает. Старенький он был, 8-й десяток разменял. Заговариваться начал. Отсюда и всякие тайны. Через полчаса после 3 тостов, когда я еще ближе узнал этого милого человека, я даже признался ему, что пробовал писать детективы, но пока еще не нашел своего золотоносного героя, мечущего искры обаяния, невозмутимого, мужественного красавца, русского терминатора, взламывающего пин-коды и неприступные женские крепости. Я честно искал реального пацана среди братков и юных отказников, среди исполняющих свою карму ментов и следаков, но ни один не зажег священного огня ни в моей душе, ни в сердце читателя. Нагруженный наследством Тайбели и сосудами с кровью виноградных лоз, я едва пролез в автобус и теперь с недобрым предчувствием посмотрел на короб бумаг.